эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 декабря 2018 года, четверг. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Изменить себя просто». Ну, кто-то говорит, что просто, а кто-то спрашивает, изменить себя просто? Ну, вот как раз с этим мы сегодня разберемся. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Айша Ахмед. Здравия тебе, Айша. Здравия всем-всем. Итак, изменить себя просто или изменить себя просто? Надеюсь, что ты нам расскажешь, как это себя менять, так, чтобы это было просто, да еще и с пользой. Поэтому в стороночку пока отхожу, предоставляю тебе возможность для начала раскрыть тему. Приступай. Ну, я хотела бы раскрыть тему с таких вот начать слов. Мне нравится с тобой делиться правдой и открывать в тебе твой явный свет. Мне нравится будить с рождения Даны, источник мудрости, который есть в тебе. Чтоб ты следил за силой мысли, которая живет всегда в тебе, чтоб открывал себя в познании жизни и видел тайны, скрытые в тебе. Чтоб чувствовал течение энергий и открывал волшебный мир идей, горел любовью, страстью и желанием и постоянно открывал прекрасный мир в себе. Так вот, просто ли изменить себя? Я так скажу, что, наверное, просто. Не наверное, а просто. Все основано на законах физиологии. 3×7 – 21 день. Вот 21 день нужно делать определенные, можно сказать так, практики. И тогда все это происходит. Можно от всего изменить себя в отношении здоровья. Это вредные привычки. Исключить в себе, ну, например, там курение или алкоголь, и даже наркоманию. Но если, например, очень длительное время какие-то были не очень хорошие привычки, то 7×7 – 49 дней. Вот. Как это нужно делать? Во-первых, самое главное – как уже в предыдущей передаче, это нужно быть честным сам с собой. Это раз. Одно из самых важных правил, которое нужно никогда не забывать. Второе. Правило, которое нужно всегда помнить. Это нужно быть осознанным. Притом осознанным тотально. Тотально осознанным мы можем быть лишь когда в нас есть наблюдатель, которого мы сами в своем сознании разрешаем и выделяем себе. Для того, чтобы быть осознанным или как можно чаще попадать в это состояние осознанности, самый простой – это быть в состоянии здесь и сейчас. Потому что когда ты в состоянии здесь и сейчас, ты находишься как бы на берегу событий и наблюдаешь за собой и за всем, что происходит. За мыслями, чувствами, эмоциями, намерениями, желаниями, которые возникают у тебя. И откуда они возникают, и причина их, ты начинаешь это все замечать. Вот эта вот осознанность, она дает такой эффект, когда ты находишься здесь и сейчас, то у нас получается, вот видно эту картинку? Да. Это поля, которые идут вокруг человека. Так вот, когда человек находится в состоянии здесь и сейчас, то эти поля идут в разные стороны. Видите? Одни в одну сторону, другую в другую, другие в другую. И что это дает? Это создает вокруг нас тор энергетический, который усиливает, дает нам больше силы. Здесь такие поля, как радиоволны, инфракрасные лучи, зримый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи, гамма-лучи и бесконечное непознанное. Но помимо того, что тут создается тор, также еще и гармонизируются наши внутренние органы, начинают резонировать не в разнобой, а в одном как бы таком колебании. Потому что все есть энергия и все есть волны. Так вот, когда мы находимся здесь и сейчас, и осознанно создается вот этот тор, который нам помогает наладить связь с источником. Но так как мы знаем, что источник есть в нас, то мы тогда раскрываемся как цветок. И этот тор еще сильнее усиливается. Вопрос здесь заключается только лишь в одном. Надо это тебе или не надо? И хочешь ты этого или не хочешь? И если ты хочешь, и если это тебе надо, обязательно получится. Потому что все те слова, мысли, они живые. Но слова, которые мы произносим, они являются волшебной палочкой. И если эти слова у нас в сознании идут с большой буквы, энергетически они еще сильнее наполняют нас. Так вот, когда мы в утвердительной форме говорим «мне это надо» и «я могу», обязательно получится. Все лежит на поверхности. Не надо никуда далеко ездить, куда-то ходить. Нужно просто внимательно следить за собой и следить за тем, что вокруг нас. И связь наша с внешним и внутренняя связь – это с внешним, раскрывается тем, что мы начинаем замечать, что изменения, которые происходят в нас, они тут же отображаются вовне. Ну вот сейчас опять приступим к практике. Вот как ощутить осознанность, да? Те люди, которые, например, не задумывались над этим. Вот. И в то же время попасть в состояние здесь и сейчас. Мы это сейчас делаем, это очень легко. Сядь на край стула. Не совсем на краешке. Хотя бы вот так вот, чтобы было на стуле. Вот на таком расстоянии. От края стула. Хорошо? Вот так вот. Видно? Видно. Да. Сесть ровненько. Можно закрыть глаза, чтобы ничто не мешало. Ни свет, ни изображения никакие. И сосредоточиться на себе. И вот в этом состоянии, когда закрыты глаза, руки положить можно на колени. И сделать внутри себя мысленно, именно мысленно, толчок вот такой. Ну, как бы себя, сам себя толкни мысленно. И тут же, если ты расслаблен, не напряжен, честный сам с собой, начнется раскачиваться тело. У кого-то вперед и назад, а у кого-то по кругу. У кого-то по часовой стрелке, у кого-то против часовой стрелки. Так вот, не надо держать это колебание. А толкать себя изнутри еще сильнее, мысленно, чтобы амплитуда увеличивалась. Вопрос, зачем мы это делаем? Для того, чтобы сгармонизировать частоту колебаний внутренних органов, чтобы они начали как система колебаться одновременно в таком плавном, легком, чтобы на уровне квантов, атомов они вошли как бы в танец. Вот зачем мы это делаем. Есть покачивания или вращения какие-то у тебя, Алексей? Я сегодня как испытательный кролик, да, есть. Есть. Прекрасно. И вот когда будет амплитуда колебаний такая вот существенная, большая, можно сказать, протяни руки вперед. Кисти вниз направлены. Так, на уровне груди протяни. Получается? Да, только тогда пультом не могу управлять. А так получается, конечно. Да, хорошо, хорошо. Ну, пожалуйста, не надо этот пульт. Ты просто должен... Сейчас произойдет волшебство. А теперь мысленно толкни руку от руки, от себя. Рука от руки, оттолкни. И они начнут расходиться в стороны. Не мешай, пускай они расходятся, чтобы они были на уровне плеч. И когда они будут на уровне плеч, ты мне дай сигнал, ну, например, ага. Ага. Вот. А теперь возьми и взмахни как крыльями руками. Взмахну? Да. А теперь мысленно лети к солнцу. Но руками, руки уже опустил. И просто лети, лети, лети, лети. И вот у тебя будет такая легкость, какая-то такая вот волшебная. И наслаждайся ею столько, сколько ты хочешь. Вот сколько тебе хочется там. И когда уже ты закончишь, ты мне тоже дай сигнал, пожалуйста, чтобы я понимала, что происходит. А то я опять только лишь на экран смотрю. Ну да, если я сколько хочу, то в этом случае тебе придется долго ждать. Ну, хорошо, закончили, ага. Да. Так вот, что сейчас произошло? Во-первых, у тебя сгармонизировались внутренние органы в колебаниях. Ты попал в состояние здесь и сейчас, и появился Тор. Ты понял, да? Угу. Но также еще в этом состоянии осознанности ты запомни вот это состояние осознанности. Сейчас сам себе разреши выделить себе наблюдателя. Сознание, часть сознания наблюдателю дай. Во-первых, как ощущение от этой практики у тебя? Прекрасно. Прекрасно, да? Конечно. Ну, так можно себе таким образом восстанавливать силы. Потому что когда мы попадаем, когда мы в состоянии здесь и сейчас и осознанности, это все равно, что на нас выливается, мы попадаем под водопад энергии. Мы в ней купаемся, и мы ее набираем. Столько, сколько, ну, то есть мы можем. Вот когда мы особенно летим к солнышку мысленно. Понятно, да? Угу. Теперь еще одна практика, которая поможет также расширить сознание и тоже ощутить, что такое здесь быть здесь и сейчас. Кто-то выбирает первую практику, она очень хорошая, потому что она как бы обладает исцеляющим свойством. Не как бы, а она обладает исцеляющим свойством. Потому что очень важно, чтобы у нас органы, хотя мы есть энергия спрессованная, и у нас каждый орган с определенной частотой работает, это как каждый орган, как отдельное государство. Так вот, когда оно все синхронизируется, получается вот такая слаженная система, то от этого выигрываем только мы. У нас меньше идет энергозатрат. И восстанавливаются те связи, которые были нарушены из-за каких-то стрессовых ситуаций. Или стираются какие-то негативные программы. Именно вот от этой первой практики. Сейчас вторая практика будет. Она тоже очень-очень простая. Кстати, я хочу предупредить, если у кого-то вдруг не получилось вот этой волны споймать, а он очень хотел, он и расслабился, и все, то это говорит о том, что у него просто какие-то проблемы с позвоночным столбом. Чтобы самому себе восстановить позвоночник, растянуть его, возьмите, пожалуйста, полотенце махровое такое, большое-большое, лучше махровую простынь, да? Сложите ее вот так вот напополам, в длину, эту махровую простынь, и начинать ее вот так вот скручивать. Вот, я показываю как. Вот так вот аккуратненько. Видите? Но при этом, когда ты скручиваешь туго-туго, все время вот так разглаживать. Вот так разглаживать, разглаживать и до конца скрутить. Потом это все перевязать какой-нибудь ниточкой крепкой или веревочкой. И лечь на пол. Вот. И сразу будет видно, если какие-то проблемы с позвоночником, то ноги вот так вот будут совсем разойдутся. Понятно, да? Носки будут смотреть в абсолютно разные стороны. Положить этот валик на начало таза. То есть на здесь вот, где таз начинается. Ну, верх таза. Потом ноги поставить вот так, носочек, чтобы не смотрел вниз, а чтобы носочки были вот так прямо. Понятно? Да, подтянуты чуть-чуть вверх. Да, да. А руки поднять вверх. Вверх в смысле, при вверх этом... в смысле вытянуть вдоль позвоночника вверх туда? Да. Или да, вверх от да, пола, вот туда, вдоль тела, наверх. Нет, вдоль тела, да, вдоль чтобы тела. Чтобы они пола коснулись. Да. За голову туда, наверх, ну, за голову. Да, за голову, правильно, вверх. Ты же лежишь на полу. Да. Ножки вот так, а ручки туда. Не вот сюда, наверх груди, а туда. Угу. Вот, и мысленно, именно мысленно учитесь работать инструментами. Наши инструменты – это мысли, чувства, эмоции, намерения, желания, действия. Это все инструменты. Слова – это волшебные палочки. Это тоже инструменты. Надо этим все, это настолько важнее, чем все остальное. Вот когда вы начнете практиковать, начинаете понимать, что все-все гениальное совсем просто, и оно вместе с нами все время. И при этом мысленно тянем позвоночник в разные стороны, вот так вот, да, тебя растягиваем. Ноги сюда тянутся, но и физически тяните его, и мысли, и физически ножки сюда. А руки сюда тянете, но и мысленно тоже, и физически тянете. Будете натягиваться изнутри, как струнка. Понятно, да? Угу. Потом, когда уже, если будет где-то возникать болевое ощущение, то выдыхать трубочкой вот так. Но только с того места. Выдыхаешь ты трубочкой ртом, а мысленно из того места, где больно. Понятно? Угу. Дальше. Когда уже хорошо-хорошо потянулся, передвигаешь этот валик повыше, вот настолько где-то. И опять так же само себя тянешь в разные стороны сам. И мысленно, и тянешь ножки вниз сам, стараешься, и ручки вверх. И так доходишь до, постоянно передвигаешь, передвигаешь. И вот там, где уже верхний грудной, уже все, ну, сделал последний раз и все. Если перед этим замерить свой рост, а потом сделать вот это, но делать это все именно так, как я сказала, то заметите, что можно самому себе до 1 сантиметра вытянуть позвоночник. И таким образом можно иногда избавиться, не иногда, а чаще всего мои пациенты избавляются от грыжи, когда они постоянно это делают. Но еще нужно обязательно пить воды много, чтобы, так как у нас не хватает воды и органы, а пить нужно только теплую воду, потому что организм напивается только теплой водой. От холодной водой мы бегаем в туалет, а организм голодный, он не напился. А вот когда мы теплую воду пьем, почечки любят теплую воду, почечки напиваются, и все-все-все органы напиваются водички. Вот. И тогда у нас получается при растяжке мозг, который, это грыжа, это мозг, который вышел из дисков по краям. Оно как помпочкой все затягивается, так хоп, и все. И грыжи уже нету. Так можно избавиться от грыжи. И если какой-то там, где-то какой-то сдвиг небольшой есть, или какая-то проблема. Да, и при этом заметите, что когда вы сделаете правильно все, дойдете до верха и посмотрите, ляжете, то у вас уже ножки будут не вот так вот стоять, а вот так. Это говорит о том, что у вас даже выровнялся таз. Вот так вы сами себе можете выровнять и таз. Понятно, да? Я потом со временем покажу упражнения такие простые, которые помогают самому себе поставить головку тазобедренного сустава на место. Упражнения очень простые, притом они делаются лежа. Но это потом как-то. И если вы это сделаете, потом также волну начнете испытывать, вот эту внутреннюю волну, то вы заметите, что у вас легко получится вот сделать вот эту волну внутреннюю. И вы попадете в состояние осознанности здесь и сейчас. А самое главное, у вас вот эти поля все сгармонизируются. Теперь вторая практика. Тоже очень-очень простая. Закрой глаза, чтобы никто и ничего не мешало. И пожалуйста, послушай свое, в рассей свое внимание на руки. Положи руки на колени и просто распредели свое внимание на руки. Получилось? Конечно. Молодец, умничка. Теперь держи внимание на руках, а ты помнишь, что там, где внимание, там энергия. Угу. Теперь распределяем, часть внимания оставляем на руках, а часть внимания передаем на ножки. Угу. Ну, на руках держим внимание. Также распределили на ножках часть внимания. Получилось? Конечно. Теперь распределяем внимание на все остальное тело и захватываем все-все тело. Получилось? Угу. Хорошо. Теперь в этом состоянии начинаешь чувствовать предметы, которые вокруг тебя. Да. Молодец, прекрасно. Это как говорят, что ты видишь, но ты видишь не глазами, а ты видишь всем своим существом. Понятно, да? Угу. Так, оставайся в этом состоянии. И теперь ты, как вот эта комната, где ты находишься. Угу. Хорошо. Теперь ты, как вот этот дом, где ты живешь. Угу. Теперь ты, как город, в котором ты живешь. Угу. Теперь ты, как Советский Союз. Угу. А теперь ты, как планета Земля. Угу. А теперь ты вся Вселенная. Угу. При этом ты здесь и сейчас находишься. Но эта Вселенная находится на самом деле в тебе. Вот в этом состоянии тоже немножко побудь. Потому что на эту практику, как говорят некоторые, о, я столько ангелов видел. Ну, конечно. Ты же в состоянии осознанности здесь и сейчас. На это реагирует все, что только есть осознанное и живое. Хорошо. Продолжаем. Получим. Да? Хорошо. Да. Что это дает? Это нам дает так же само практику по расширению сознания. И заметил, что звуки стали четче. Заметил? За звуками я не наблюдал в этот момент. Да, но даже сейчас стало лучше слышно, как будто. Тоже произошла как бы саморегуляция внутри нас самих. Вот эта вот практика по пребыванию здесь и сейчас и осознанности – это самое важное. Честным быть с самим собой, быть осознанным здесь и сейчас. Теперь дальше смотрим, как менять себя. Значит, направление мысли у нас мозг так работает. Как формируются привычки? Или как формируются какие-то черты характера? Ну, повторяется одно и то же. То есть возникает мысль синаптическая, возникает связь в мозгу. И повторяется одно и то же. И сигнал идет уже раз. И чем чаще повторяется этот сигнал, там происходит как пайка такая. Ну, как мы паяем, когда мы какие-то приборы там собираем паяльничком. Вот происходит пайка. И вот уже произошла привычка, которая потом переросла в наш характер. Так же само здесь, если, например, мы, а внимание есть энергия, направленная, правильно? Угу. И мысль, если она осознанная, она как это можно сказать, я хочу и получится, могу. То есть подкрепленное. Вчера у меня был такой разговор, и у меня сестра моя спросила, ну вот где бы мне, ну где бы силы воли купить? А то вот я знаю, что это надо делать, а вот, ну вот не хочется. А я ей говорю, ну вопрос только лишь в одном. Надо тебе это или не надо? И хочешь ты этого или не хочешь? Сила воли, она появляется автоматически. Когда происходит переключение, мысль осознанная, она прочувствована, она желанна, происходит переключение на другое. И ты уже закрепляешь новую связь в мозгу. При том же можно использовать и самовнушение при этом, но это должно быть на азарте, на радости, а не на принуждении. Потому что когда мы идем на радости, на азарте, у нас это будет получаться легко. И вообще все, что мы начинаем в отношении формирования себя как-то к лучшему, нужно говорить, у меня это получится легко, потому что слова – это волшебные палочки. Но при этом подкреплять это действиями. И как только вдруг возникает какая-то мысль, которая тебя, то есть не подкрепляет вот то, что ты задумал, или там вдруг захотелось, человек захотел бросить курить, а ему опять захотелось, а он новый уже формирует связь синаптическую, то нужно удивиться. И в течение всего от 5 до 10 секунд привлечение внимания к чему-то другому, усилить другое, сначала удивиться, а потом перевести внимание на другое, то та связь сразу же ослабнет, а вот это усилится, которая новая. И нужно себя контролировать или 21 день, но так с наблюдателем это делать очень легко, или 49 дней. Все. Эти изменения происходят. Притом каждый раз, когда у тебя получилось, ну, например, ты заметил, что уже ты не вспоминаешь какое-то время длительное про сигареты, вот, то ты сам себе скажи, я молодец, я умница, похвали сам себя, ну, поцелуй, погладь себя, поощрение дай сам себе. И самое важное условие, когда ты делаешь эту практику, молчать как рыбка, как партизан. До тех пор, пока это в тебе не окрепнет и не станет новой твоей чертой характера. Потом тебе будет легко об этом говорить. Чтобы никто посторонний не сказал, да, это все ерунда, что ты там слушаешь кого-то, это такое не бывает, не может быть, чтобы все было так просто. Да, так не бывает. Нет, бывает. Потому что если ты это уже увидел, ты этот образ увидел себя нового, ты подкрепил это действиями, притом ты постоянно находишься в состоянии здесь и сейчас, не вспоминая прошлое и не забегая на будущее, а в осознанности, то у тебя это легко получается. Ты честный сам с собой, и ты делаешь это осознанно. И тогда нет никаких препятствий по изменению себя. Это будет очень легко получаться у всех человеков. Это просто совсем легко получается у человека, особенно с совестью. Потому что у них вот этот внутренний стержень или энергетические поля, они, их много, гораздо больше, и они его подкрепляют. Это получится, ну как это можно сказать, у полукровок, вы поняли, да? Или у нелюдей не получится. Какая разница, можно иметь внешнюю оболочку человека, но не являться таковым. А у человеков это легко получается. И тогда я поздравляю любого, потому что все возможно там, где есть вот эта радость осознанная, но радость такая с азартом, с огоньком, с каким-то. Понятно? Еще бы. Ну вот это вот так совсем вот уж я объясняю совсем-совсем простое. Вот уже такое, ну что может абсолютно любой. Стараться при этом, чтобы не разрушать себя никак, чтобы не мешало ничего, когда ты настроен на это, конечно, лучше слушать музыку какую-то хорошую, ну, желательно в 432 Гц. Кстати, есть такой Кирюшкин, он был преподаватель, я не знаю, сейчас он жив или нет. Очень талантливый человек. Он даже для детей разработал там упражнения, основанные на вот, 432 Гц, что очень гармонизирует внутренние наши органы и наше внутреннее пространство. Помогать себе всем абсолютно мышлением положительным, музыкой можно. Потом созерцанием природы, общением с природой и с животными. Вот. И исключить какие-то обсуждения большого количества негатива. Вопрос почему? Потому что все то, что будет деструктивно на нас действовать, будет нам мешать быстрее изменить себя. И помнить о самом главном – здесь и сейчас осознанный, честный сам с собой. Решать задачи по ходу их возникновения. Можно ставить планы какие-то. Ну, например, если тебе завтра надо пойти какие-то там проблемы решить, ну, с документами, там, ребенок, садик или еще что-то. Да, ты задумал, да, я завтра пойду, и отпустить это. А утром уже как оно получается и по ходу. И может так даже получиться, что еще быстрее решится проблема, чем ты задумывал, что ты туда пойдешь, туда пойдешь, туда. То есть ты себе не рисуешь, а тебе сама Вселенная подставляет людей и обстоятельства, которые помогают тебе это решить. Если ты здесь и сейчас, честный сам с собой, помни, внимание – это есть энергия. Где внимание, там твоя энергия. Если ты будешь, у тебя будет наблюдатель, и он будет наблюдать часть сознания, которая будет наблюдать за самим собой, внимание поэтому будет держаться на себе, часть внимания постоянно будет, то ты, естественно, не будешь уставать. Энергии у тебя будет достаточно на всё. При этом ты будешь пребывать в таком состоянии благости, потому что ты будешь понимать, что вот эта внутренняя гармония, она будет распространяться абсолютно на всех и на твоих. И не только на тебя, но и на тех, кто тебя окружает, твои близкие и те, кто на работе. Только лишь плюсы везде и во всем. Вопрос, хочешь ты этого или нет? И надо тебе это. Или нет. Еще я забыла сказать, что вчера прозвучал такой вопрос от одного человечка. что да, вот рассуждать это легко, а такая вот жизнь сложная, ну вот как же так? Нужно помнить один важный секрет, который все почему-то, если кто-то знает, то молчат, или потом как-то открывают. Но оно все на поверхности. Что мир, который вокруг нас, это действительность, твоя действительность, если она будет складываться из хороших моментов, она будет влиять на действительность, кто рядом с тобой. И она тоже будет меняться к лучшему. То есть, если ты будешь внимание держать на хорошем, притом постоянно стараться быть, как это сказать, ну, в позиции наблюдателя легко понимать, где есть какая информация, которая попадает в тебя. То есть она правдивая или неправдивая. Тут сразу же реагирует сердце на это. Вот. И если ты слышишь такие слова, например, ой, так тяжело, так плохо, вот там у моей соседки отключили свет, а у той вот там газ отключили с другой соседки. Ой, ну как же так, финансово трудно. Ты должен понимать, где ты находишься и как, в какой ситуации. Потому что когда мы начинаем менять себя, вокруг нас мир меняется. Но помимо этого нам нужно принять факт того, что с нами происходит в данный момент. А эта осознанность нам и дает понимание, приятие того, что происходит. Потому что, ну, не так давно все нам сказали по телевизору, что СССР нету. И как только люди это мысленно приняли, чтобы невидимое стало видимым, нужно, чтобы невидимое было видимым только для тебя, то есть мысли. И тогда видимое исчезает, а невидимое проявляется. Как люди только это мысленно приняли, это произошло физически. Но юридически оно так все и осталось. И пока мы находимся в таком самообмане, то вот та ситуация, в которой возникла в том разговоре, который у меня был вчера, там сложности, там сложности. Я сказала, если ты принимаешь, что ты обманулся, и это как-то начинаешь в себе менять, то это произойдет и с остальными. Тут важно быть всегда честным с самим собой и разбираться во всех вопросах. И тогда твоя действительность становится другой, а совокупность действительности каждого определяет то, где мы все находимся. Вот так я ответила как бы на тот вопрос, который я услышала вчера от моей знакомой. Вот. И те мысли, которые деструктивные вдруг будут возникать, то нужно понимать, как их просто решать. Вот и все. Разбираться самому, копаться в этом, выяснять. И тогда все станет совсем другим. Но помнить нужно всегда одно, что когда мы меняем мировоззрение свое, мировосприятие к себе, и то, что с нами происходит, мы меняем внутри себя, то сразу же меняется вокруг нас окружающий мир. Так что изменить себя очень просто. Важно только лишь одно. Надо это тебе или нет? И хочешь ты этого или нет? А возможно абсолютно все. Понятно. Вот так. Теперь понятно, что возможно абсолютно все. Абсолютно все. Можно построить такое государство, что все ахнут, или держав. Можно сделать самой счастливой свою семью и своего спутника там, своих детей. Вопрос только заключается в одном: надо тебе это или нет, и хочешь ты этого или нет, насколько ты сильно это хочешь. Но если ты осознанный, и здесь, и сейчас, то возможно абсолютно все. Потому что через тебя начинает уже действовать источник. Ведь когда я, например, а я это как никто ощущаю, почему мне так легко об этом говорить? Когда я работаю с пациентом, то меня там нет. Я лишь только инструмент и проводник. Я открываю рот, а за меня говорит источник. Я делаю что-то руками, а это не я делаю, это через мои руки делают. Эго здесь абсолютно нет. Оно ноль. Там пусто. И мне это легко, очень легко. Потому что я понимаю, что здесь у меня есть наблюдатель осознанный. Ошибки источник не может сделать, ведь я ж только инструмент, а он-то делает через меня. А у меня наполняет просто радость, невероятная радость от того, что я могу быть проводником. Вот и все. И когда мы, если слышим свое сердце, и у нас такая связь с источником, то это будет с любым происходить. И тогда не надо удивляться, а источник, он чаще всего разговаривает с нами как стихами. А мы только лишь их констатируем. И это абсолютно любой, кто пробужденный, если с ним начинаешь общаться, ну, очень часто эти люди стихами говорят. Для них это норма, потому что это не они, это через них идет. Они только рот раскрывают. И еще самое интересное, что я заметила, что когда ты в осознанном состоянии здесь и сейчас, то и мыслей-то твоих нету, а мысли идут даже через тебя, но эти мысли идут из сердца, опять из источника. Там эго опять нету. И вот тогда уже легко принять то, что все то, что вокруг тебя, это есть зеркало того, что есть в тебе. Поэтому если мы что-то видим, то, что нам иногда попадается на глаза, ну, не очень хорошее, это нам идет как проверка того, как мы на это все реагируем. Это проверка и психического здоровья, и состояние осознанности. Это как по лезвию ножа. Но все это возможно. Вопрос опять в одном: надо тебе это или нет, и хочешь ты этого или нет. Если хочешь и надо, то это будет происходить. Ну вот так. Есть какие-то вопросы? Какие-то вопросы, наверное, есть. Я сейчас посмотрю, что там Светлана написала. Да, вопросы есть. А как же без них-то, родимых? Ух ты, сколько здесь... Сколько есть вопросов набежало сейчас. Угу. Ну что ж, тогда давай сделаем так. Как всегда, первая часть закончена, это доклад сам. Вторая часть – это когда мы начинаем общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы, реплики мы принимаем только на двух ресурсах. Первый – это сайт Народного славянского радио, Славрадио, латинскими буквами, .org, Славрадио.org. И второй ресурс – канал Ютуба, youtube.com/ называется она так, Слава Радио, тоже одно слово латинскими буковками. Всякие возгласы в формате троллей или эмочек-людоедочек мы не воспринимаем как человеческие, а потому или игнорируем, или сразу отправляем в баню. Так что не обижайтесь. Хотите, чтобы вас услышали, говорите по-человечески. А иначе идите туда, где другие тролли также себя ведут. Надеюсь, доступно, понятно и просто. А теперь переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Ответы на вопросы и реплики. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 13 декабря 2018 года, четверг. Изменить себя просто? Такой вопрос является темой сегодняшнего нашего эфира. А в живом эфире находится Айша Ахмед и ведущий Алексей Орлов. Итак, как и было обещано в первой части, мы переходим к части номер два, где будем зачитывать вопросы и реплики, которые накопились за время первого нашего часа. И мы их брали из чата Народного славянского радио slavradio.org и также с нашего канала в Ютубе youtube.com/slavradio. Лиза, вопрос. Как бороться с энергетическим вампиризмом? Ой, это очень просто. С энергетическим вампиризмом можно избавиться, ну, например, если очень много лярв у человека, во-первых, он это будет чувствовать. А что такое лярвы, наверное, каждый знает. Это какие-то мыслеформы определенные, которые мы сами себе вскармливаем, и они у нас цепляются или за какой-то орган, или за какую-то там где-то в ауре. Но от них избавиться можно совсем быстро, если, например, пойти в пещеру там глубоко. Ну, не самому, конечно, а с кем-то на несколько часов, где-то до суток, то можно избавиться даже от очень серьезных психических заболеваний. Если от суток до трех суток, можно даже от шизофрении избавиться. Вот. Рассеянный склероз тоже таким образом не подпитывается, но при этом быть в состоянии здесь и сейчас, то это происходит совсем быстро. Конечно, вот то, что, как я сказала, в состоянии здесь и сейчас и осознанности, мне это очень легко делать, потому что я в этом нахожусь постоянно. Но кому-то нужно приобретать эту привычку. Вот в чем дело. А если без привычки, то тогда в пещеру, пожалуйста, на глубину с кем-то там, еду взять с собой. Ну, это чтобы пещера была, конечно, каменная, там где-то в горах. Вот, и там чтобы палатка или там, я не знаю, как-то. Можно избавиться и даже от рассеянного склероза. Ну, в общем, да. Главное, что потом не получить болезнь, боязни маленького пространства и темноты. А от этого, да, можно избавиться. Ну, если ты будешь не один. Конечно, не один, а если там какая-то группа, вот вы собрались, решили, пошли, ну не зимой, конечно, а вот когда лето, там, как положено, подготовились, то я вас поздравляю. Избавляются многие психические заболевания, там шизофрения или там какие-то навязчивые состояния, это все исчезает тут же. Но вообще был вопрос, как бороться с энергетическим вампиризмом. Там же не только лярвы. А с энергетическим бороться вампиризмом, ну, это по осознанности и приятию себя и того, что происходит. Потому что мы их можем еще поддерживать тем, что эти энергетический вампир цепляется к нам тогда, когда мы защищаемся, то есть когда мы закрываемся изнутри молча. А вот когда мы открыты, открытой системе ничего не грозит. Знаете, свет, там, где есть свет, там не может быть. Никакой вампир к тебе и близко не сможет подойти. Ну, что касается лярв, наверное, здесь следует отметить, что очень часто лярвы играют роль пиявок. И если у вас что-то подпорчено, то тогда они присасываются и забирают. Если нечему присосаться, то им там и делать нечего. Ваши мысли, ваши желания, они являются приманкой для тех, кого называют лярвами. Поэтому если вы мыслите так, чтобы им было вкусно, то ждите, они к вам прибегут. Если вы мыслите по-человечески, то им там делать нечего. Ну и вампиры тоже, они просто так не пристраиваются. Вампир всегда берет ту жертву, которую можно счафать. Если вы сильный человек, если у вас все на месте, у вас добрые мысли, то вампиры к таким людям не присасываются. Они от них бегут, как черт от ладана. Конечно, он там, где есть свет внутренний, там не может ни одна приблизиться. Зараза. Зараза к заразе не пристает. Ну ладно, Валерий, вопрос. Айша, здравия. Приятно видеть светлого человека. Как найти тот якорь, чтобы поймать себя в нужный момент на выполнение негативной программы? Как быть осознанным? Ну, я вот уже показала две практики, когда ты попадаешь в состояние осознанности. А вот тотальная осознанность – это наблюдатель помогает. Тогда ты уже замечаешь, как мысли проплывают, как облака, как возникают чувства, эмоции, почему они возникли, ага, причина ихняя. Если какое-то раздражение, то ты понимаешь, откуда оно возникает. Когда ты начинаешь это замечать, тебе так становится смешно, ты начинаешь смеяться сам себя. А вот этот якорь, я бы сказала это так, это доброе отношение к себе и вот этот вот азарт детский. Ух ты, как интересно! Вот это и есть тот якорь, который помогает удержаться в этом состоянии осознанности. Потому что на вот этом вот состоянии азарта и возникает легкость. Ты тогда понимаешь, что все есть игра, большая игра. Каждый играет в свою игру. На работе такая игра, дома другая игра. Это все игры. Это не только энергетические танцы какие-то, различные танцы энергий, которые вокруг нас или внутри нас, но это еще и, можно сказать, вот этот азарт, он помогает наблюдателю, который есть в тебе, которому ты разрешил быть. Вот это есть якорь, твой самый главный. А вот тот ребенок, который в тебе как бы опять возвращается, просыпается, он тебе помогает быть вот в этом состоянии осознанности. Угу. Ну, я всегда вот добавляю в таких случаях, что если человек не понимает, кто он и для чего он здесь, своего предназначения не понимает, своего пути движения не понимает, то в этом случае многие практики становятся или совершенно бесполезны, или это как инструменты, которые висят на стенке у хорошего коллекционера. Пользоваться он ими не умеет, но ими может похвастаться. А если он понимает, для чего он и кто он, то тогда эти инструменты он применяет для того, чтобы в жизни достигать своего предназначения. Самое главное, на мой взгляд, с чего необходимо начинать, прежде чем начинать какие-то практики делать, совершенствовать свое тело или мысль, необходимо уйти от той дряни, которую у нас накидали. И самая страшная дрянь – это страх. Не Божий страх, тот, который определяет судьбу и прочее, который извратили многие религии, на мой взгляд, а тот самый человеческий страх, который мешает человеку быть человеком. Ибо, находясь по страхам, человек постоянно кому-то подчиняется, как человекообразное существо, то есть животное. Вот если человек уходит из-под страха, из-под его влияния, а переводит его только в предохранитель своей жизни, как природный предохранитель, вот тогда все становится на свои места, и человек без страха способен понять свое предназначение в этой жизни, способен быть человеком. И вот тогда все практики, они усиливают его, они дают возможность ему продвигаться дальше. Вот когда такой человек без страха живет, это чудо. Тогда все двигается очень хорошо и быстро. Так вот я хотела еще сказать, Алешенька, вот что. Когда у тебя есть вот этот вот азарт искренний, да, именно искренний азарт, как у детей, то ребенок, он же очень смелый. Он же идет вот. Почему он такой смелый? Потому что он доверяет самой жизни. Он родителям доверяет. Он доверяет самой жизни. Поэтому он такой смелый. Так вот, когда мы вот в этом состоянии азарта, ну не глупого, а осознанного, разумного, то эта смелость у нас усиливается. А страх, он рассеивается, как туман. Нужно посмотреть на этот страх, и он тут же исчезает. Потому что страх – это непонимание того, что происходит. Вот что такое страх. И чтобы человек лучше мог осознать себя, я себе задавала такой вопрос. Вот спросила я у Бога, кто есть я. Ответил мне Творец тогда из сердца моего. Ты слышишь шум дождя? То я. И в песне соловья есть я. В порыве ветра у лица. И в свете звезд есть тоже я. Цветы, трава у ног твоих есть я. В движении шагов твоих и в мыслях всех твоих есть я. О, свет любви твоей есть я, ты, я. Ты поняла меня? Ты есть во всем, как есть и я. Одно мы все, и ты есть я. Вот так я познаю себя, когда я мир, а мир есть я. И если ты знаешь, что он находится в тебе, в твоем сердце, то какой же может быть страх? Вот и все. Ты знаешь, вот какая проблема светлых добрых людей? Светлые добрые люди, они воспринимают мир и свое окружение так же, как будто бы это сами они. Светлый человек мыслит про другого, и добрый человек мыслит про другого, что он тоже добрый, что он тоже светлый. И он относится к нему так же, как будто бы тот понимает этот мир точно так же, как он. И когда он говорит вот такие вещи, как ты сейчас говоришь, то многие люди не понимают, о чем это он вообще говорит. Потому что у них есть свои заморочки, потому что у них есть свои проблемы. А ты не можешь понять, ну как же вы такого простого-то не понимаете? И вот тут возникают очень иногда серьезные проблемки взаимоотношений, понимания. Те считают тебя сумасшедшим, а ты считаешь их какими-то непонятливыми. Потому что это же так все просто. Я говорю про божественное, но оно же понятно. А они это не могут понять. У них закрытые их страхами, проблемами все вот эти вот пути понимания. Они давно забыли, что они боги, они давно забыли, кто они. Я почему про страхи-то стал говорить? Потому что страхи в нас бивали с детства. Да. Светлый человек, он живет без страхов, потому что он живет в божественной канве. Он идет по пути предназначения своему, тому, который боги ему сделали, который он когда-то себе сам сотворил, будучи еще там. И он не понимает тех, кто живут в страхе, и кто эти пути себе или отрезал, или забил свои потоки. Поэтому, когда я говорю про страхи, я это не просто так говорю. Мне пришлось опуститься до уровня очень низкого для того, чтобы оттуда стартануть вверх и, проходя весь этот путь, понять, как и что происходит. И потом, когда я достиг чего-то, я понял, какой же я был недалекий человек, когда со стороны света, любви и добра пытался объяснить тем, для кого света и любви и добра не существует. Им нужно необходимо руку протянуть, помочь им забраться наверх, а для этого необходимо, чтобы они эту руку хотя бы увидели. Бывает трудно. И чаще всего мешают те страхи, которые уже в них сидят. Если просто им говорить, ну ты посмотри вокруг, ничего же здесь страшного нет. Мир, он светлый, добрый. Он настолько перевернут, насколько может перевернуть твое сознание. Настолько страшен, насколько ты можешь его сделать страшным. Он настолько искаженный, сложный, насколько ты можешь исказить и сделать его сложным. Он не понимает этого. А вот когда шаг за шагом ты как с маленьким ребенком проходишь, когда в нем раскрываются все потоки и каналы, открывается родовое, он тогда смотрит через какое-то время назад, говорит, неужели я там был, неужели это я мог так делать, неужели я так мог мыслить. И он тогда начинает говорить как светлый человек, и мыслить как светлый человек, и делать как светлый человек. Но не всегда достаточно сказать «светись». Да, в нем это все есть. Иногда нужно ему и руку помощи протянуть. Иногда нужно просто его взять и сказать, пойдем, пойдем, дружище. Как мне звонят часто люди, вот семинар провожу, как жить без страхов, звонят, Алексей, я вот не знаю, что со мной произошло, но жизнь стала легче. Я не знаю, что со мной произошло, но вот я теперь по-другому смотрю на мир. И это часто происходит. Но ведь семинар – это не просто разговор. Это несколько часов, когда ты с людьми общаешься, погружаешь в поток, даешь какие-то практики, что-то, как с маленькими детьми. Ну, конечно. А хотя взрослые люди сидят уже с сединами, уже там свои внуки есть. А потом удивляются, как же так все просто оказывается. Убрали страх. Раз. И человек начал жить по-другому. Ну ладно, что-то я увлекся. Давай дальше будем вопросы озвучивать. Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем. Здравия Алексей. Здравия Айша. В казачьем спасе есть техники возрождения при помощи определенных ритмов в состоянии надорганизма, в кавычках написано, способного оказывать воздействие посредством ускорения своей физической деятельности на продолжительность физических процессов окружающего мира, своего рода внешнего времени, в противоположность управлению своим здесь и сейчас, тоже в кавычках. Айша, как вы думаете, является ли этот процесс осознанностью или осознанием осознанности? Насколько бесконечен физически плотном мире процесс, если такое возможно, осознания осознанной осознанности? Или это происходит равномерно, поступательно, не ступенчато? Ну, я так думаю, что это происходит постепенно. И раскрытие вот это, если вы побываете хоть на одном семинаре Сергея Полунина, мне так хочется побывать на его семинаре, очень хочется, я просто мечтаю. Как раз он тоже об этом рассказывает. То вы поймете, что осознанность бывает, да, она как бы ну, многоярусовая. Так же, как и познание слова многоярусовое. Глубина мудрости тоже многоярусовая. И каждый видит и понимает настолько, насколько он способен на данный момент принять. И чем активнее его работа по направлению к тотальной осознанности именно, тем глубже и легче у него происходят вот эти вот наработки всех этих техник. И вот также вот техники, которые дает Сергей Полунин, они ведь тоже все на осознанности. И на бессознательном, и на осознанности обязательно. И здесь, и сейчас там тоже присутствует. И время, время это ж как вода. Оно способно и удлиняться, и сжиматься. И когда вот эти техники в казачьем спасе, когда он входит в определенное состояние, и для него это все происходит очень медленно, а для окружающих очень быстро, и они не понимают, как это происходит. Да, это можно, и это все возможно, потому что мы являемся творцами. Человеки являются творцами. А там все, абсолютно все возможно. Есть такие, ну я бы вам сказала, как бы источник, где можно лучше раскрыть себя. Но опять, этот источник будет доступен только лишь человеком. И только человек осознает глубину того, что там сказано. И поймет серьезность всего того, что происходит с нами и что мы можем. Алексей, я тоже тебе рекомендую, если у тебя вдруг будет такая возможность, почитай эту книгу, которая раскрывает возможности нас, человека именно. А как ты определяешь, человек не человек? Как определить себе, человек не человек? Насколько человек, насколько не человек? Насколько человек? Это, конечно, всего, прежде всего, это совесть. Это совесть, это состояние какой-то, ну как тебе объяснить, какого-то... Это совесть, это честь, это защита слабого, это справедливость, чувство справедливости. И это тебя никто не учит, это есть в тебе. Это для тебя естественно с детства. Понимаешь? Это ты просто этим дышишь. Ты есть такой. Ты уже такой есть. Просто если ребенка запугивают чем-то, то он может бояться и страхами гасить в себе что-то. И как бы идти против себя, и тогда он начинает болеть. То есть он начинает заглушать свою совесть, если его родители заставляют там обманывать и там, или еще что-то. Но это в нем все равно есть, понимаешь? А у них нет такого, к сожалению. Они не понимают этого. Они даже, я имею в виду вот эти вот полукровки все, которые не являются человеком. Они... Представления даже этого не имеет. Ну да. Справедливости, чувство справедливости, самопожертвования. Ребенок не думает. Вот там было недавно, наградили мальчика, откуда-то он из Урала. Он 5 маленьких детей вынес из огня. Они спали. Он не думал о том, что он может пострадать. У него там руки обгорели, но он на следующий день пошел в школу. Он просто шел и делал. Это просто другое состояние. Вот и Советский Союз, он культивировал это в нас, когда мы росли. Это было для нас легко. Если приходила подружка и говорила, пошли там купаться. Да, мы пойдем купаться. Мы вместе там, ой, мне надо там сварить борщ и булочки сделать. И вот там я сказала маме, что я поубираю. Ну вот, одна помогает борщ варить, другая там тесто месит, а третья побежала там дорожки трусить и заметает. Вот мы все вместе сделали быстро за 1.5 часа там или за 2 часа. Раз и побежали потом купаться. Для нас это было естественно. Я так росла. Это было нормальное состояние общения. Дети выходили, мы все вместе, казаки-распойники, поиграли, пошли там в войнушку или еще что-то там, поиграли, друг друга поспасали. Потом пошли, покупались, вместе поели, друг за дружкой последили, если родители уходят чьи-то, ага, мы смотрим, чтобы тот куда-то не ушел, кто помладше, он с нами вместе. Вот. И потом допоздна, до 10 вечера, вот 10 часов все расходятся, и никто нигде не терялся. Мы как бы друг друга поддерживали везде и во всем. Это была норма общения. У нас даже двери на ключ не закрывались, а просто так, на защелку. Понимаешь? Так что я... Встречал людей, которые слово «совесть» не понимают, что это такое. Они смотрят на тебя и говорят: да ладно, что ты мне тут рассказываешь? Совесть какая-то. Ты еще про любовь расскажи. А вот это уже просто, ну как, он имеет внешний вид человека, а он таковым не является. И ну, что с ним сделать? Такое? Расстреливать, это, что ли? И это Игорь Получик рассказал историю, что нет, не надо, просто это другие существа. Нужно понимать, что есть такие существа, внешне выглядят как человеки. Пускай себе будут, могут такие быть и собачки, и обезьянки такие быть, и кто угодно, подумаешь, ну вот есть такие, есть и типа как тараканчики, он не хочу обижать никого, или еще там, я просто не озвучиваю, но есть, подумаешь, внешний вид у них такой. Ну, а они таковыми не являются. Просто нужно понимать, что есть разные. Ну да. Игорь Получик об этом много рассказывает. Ну да. Тараканчик, он и тараканчик и с виду, и по своим действиям. А вот когда тараканчик в образе человекообразного, там другая ситуация. Ну ладненько, давай дальше пойдем. Солнечный тенек. Вопрос эфир. Про Кирюшкина поподробнее расскажите. Ну, вы зайдите, пожалуйста, в интернет. Там есть его уроки. А ВКонтакте есть страничка прямо такая. Вот у меня много-много уроков я себе скачала ВКонтакте. Именно Кирюшкина. И есть последователи его, которые как раз... Есть учебники, есть пьесы музыкальные, которые он сам редактировал, Кирюшкин. Именно вот в том направлении, как я вам сказала. Пожалуйста, это же ничего как бы не скрывается, потому что если о нем рассказывать, он там о себе сам рассказывает и о своей школе рассказывает. Он же работал официально здесь, в Москве, это же ничего не скрывалось. Пожалуйста, зайдите, посмотрите, потому что это очень обширный вопрос, который надо много-много и демонстрировать, сразу подкреплять, показывать произведения или там ноты какие-то. Там можно и заказать, кстати, по-моему, там можно детям заказывать ноты. Вот. И такая просьба, если есть возможность, когда вы будете брать, настраивать пианино, просите, чтобы тот настройщик, который к вам придет, у него камертон был настроен на 432 Гц. И тогда те произведения, которые ребенок будет играть, они будут на вас, даже обыкновенные гаммы, будут на вас благоприятно влиять. То есть они будут совпадать по колебаниям с нашим телом, с работами наших органов. Вот. А если в другом диапазоне будет настроен инструмент, то это будет идти в разнобой с нами. И ребенок от этого будет страдать, который сидит за инструментом. И, естественно, вы тоже, потому что вы находитесь в этом помещении. Угу. Хорошо. Далее, Наталья Панкова. Вопрос эфир. Айша, а можно стать вашим пациентом? У меня есть одна проблема. Хочу все-таки избежать операции. Ну, во-первых, где вы находитесь? Я ведь в Москве. Я не знаю, где вы находитесь. А потом 10 числа я из Москвы уезжаю на какое-то время и буду потом аж в конце января. Поэтому что-то обещать, если вы в Москве, пожалуйста, мы можем списаться или там созвониться, и там будем как-то решать. Вот, еще я хотела сказать, что вот с недавнего времени я на себе испытала, я тоже подопытным кроликом являюсь, И часто я подопытный кролик сам для себя. Вот. Препараты Елены Сергеевны Солодовниковой. Я вам хочу сказать, это очень-очень чудесные препараты. Это не реклама. Но я просто хочу сказать, что они помогают избежать очень серьезных ситуаций. И если вы где-то там находитесь далеко от Москвы, вот, а поближе к Елене Сергеевне, то тогда вы можете к ней пойти, и она вам также поможет, потому что у нее возможностей с ее препаратами, конечно, очень много. Она и применяет пиявки тоже. Вот. Но если у меня там и висцеральный, там и остеопатия, и висцеральный массаж, и пиявки там, вот, то препараты Солодовниковой я вам не смогу предоставить в нужном количестве. А вот она сможет. И онкологию даже она помогает избавиться. А препараты ее основаны, если Репосол, то это вытяжка из сибирской лиственницы, дигидрокварцетин. А вы знаете, что это самый мощный антибиотик природный. Вот. Он также есть в корках грейпфрукта и в этих, значит, сейчас я скажу, и в косточках грейпфрукта. Вот. Потом у нее второй бетулин, это на основе вытяжки из березы. И третий там олка, это по онкологии, это именно какие-то там цветы из каких-то восточных стран, в общем, какие-то экзотические цветы, я забыла. Ну, ничего страшного. Не хочу обманывать, да. Вот, и вот эти вот... Это поможет вам, если я не смогу, если вы далеко от Москвы. Угу. Наталья Панкова написала, в Москве она. А, ну тогда созвонимся, вот и все. Созвонимся. Тогда надо Наталье передать телефон. Да, я вам скажу. Хорошо, Наталья, пиши к нам в редакцию, и мы свяжемся. Идем дальше. Дмитрий Мирный. Реплика. Согласен со сказительницей, нужно всегда задавать вопросы самому себе. Надо мне это или нет? Ответ придет сам. Это нужно почувствовать. А дальше все пойдет как по маслу. Светлана Голубь. Кто является человеком, а кто не человек? Всем здравия. Ну, это я уже раскрыла. Вот Игорь Получик, послушайте, он на Славянском радио выступал. Посмотрите, зайдите на его канал. У него много есть, где он раскрывает подробно эту тему. Угу. Он на Славянском радио выступал. Дальше Дмитрий Сологуб. Вопрос эфир. А если надо мной живут пьющие, курящие и ругающиеся, как сапожники, люди? Ну зачем сапожников так? А у меня в голове сумасшедшие, озлобленные голоса. Порой страшно от таких мыслей. Получается, что я защищен, не защищен от таких людей. А если не защищен, как защитить себя? Может, чистку квартиры сделать? Ну, во-первых, нужно изменить свое отношение к ним. И потом, знаете, я вам хочу рассказать собственный случай из собственной жизни. Как-то мы с подружкой. Вот как-то мы с подружкой ехали в метро. И так получилось, что зашел человек в метро, а вагон почти пустой. Ну, не так много людей было. Полупустой вагон. Вечером было. И он бегает по вот этому полупустому вагону и скандалит, и кричит. А, что это такое, негде сесть, все такие-сякие, типа все бяки-бяки, что это такое? Мы посмотрели друг на друга и сказали, ну давай мы ему подарок сделаем. Ира, давай? Давай. И вот мы вместе представили, что к нему подходит в бикини, в таком красивом юбочке, кофточке, Памела Андерсон, здоровается. и приглашает с ним пройти, предлагает ему кресло. А вторая, Памела Андерсон, приносит ему чашечку кофе и садится рядом и говорит: «Ну, что бы вы хотели? Чтобы, как бы вы хотели провести сегодняшний вечер?» И вот мы это так представили, вот этот образ сильно. Буквально через 2-3 секунды он замолчал. Потом он сел, сидел как пришибленный. А зачем в бикини и зачем Памела-то? Ну, потому что только таким образом можно было успокоить этого разъяренного молодого человека. Не проще ли было просто встать и сказать: «Присаживайся, дорогой, отдохни»? Он был настолько агрессивный и злой, что если бы кто-то к нему в тот момент подошел, он бы его просто ударил. Ух ты! Здесь надо было иметь мудрость, в какой ситуации, как поступать. Поэтому, зачем я вам рассказала? Не обязательно говорить вслух, достаточно представить ярко какой-то образ и дать этому человеку, и все будет меняться. Понимаете? Вы, когда делаете даже подарки на уровне ментальном, то его-то дух знает, что он это получил. Но чем ярче будет образ, тем результат будет разительный. Ну, такой случай. Один человек говорит: вот пришел к нам главный врач, он такой вот, вот такой агрессивный, вот такой вот, к нему не подступись, и вот он такой требовательный. Ну, прямо он на что-то злой внутри, и все, кто попадается к нему под руку, даже если они и все правильно сделали, а он все равно всем недоволен. Я сказала: нарисуйте, подарите вашему, что он, когда разговаривает, что он хочет больше всего. Они сделали коллективный подарок, и он стал меняться. То есть измените к нему отношение, ведь его агрессия – это защита, это защитная реакция на что-то. Понимаете? Просто так человек не может быть агрессивным. Он таким образом защищается. Он этого не понимает. Это он делает на бессознательном уровне. Он слабее вас. Чем человек сильнее внутри, тем он более спокойный, уравновешенный и расслабленный внутри. Потому что эта сила растекается по нему. И она проявляется вот в этой благости. А если человек такой вот злой и такой агрессивный, это говорит о том, что он настолько чувствует себя слабым, что он просто не понимает, что ему делать с собой и с тем миром, который его окружает. Это очень уязвимый человек, очень слабый. Он может быть внешне сильный, но внутри он очень слабый. И вот когда ты ему даешь вот этот вот, меняешь отношение его через отношение к этому человеку и к этой ситуации, меняешь в себе, то он тоже меняется. Но он не понимает, что что-то произошло. А вы это видите. Понятно, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия, Айша. Вы были на семинарах Сергея Кулдина? Я это понял, когда вы здесь в эфире стишок рассказали. Там тоже вы читали. Добра. Благодарю. Но дело в том, что это даже не я, а это через меня пишется. Поэтому я буду несправедливой, если я скажу, что это только моя заслуга. Дело в том, что от переполненного сердца говорят уста. Последнее, я была на семинаре Сергея Кулдина, я его бесконечно уважаю за всю его мудрость, за то, как он учит. Скорее, он не учит, а он направляет мышление. А это очень важно, когда ты сам начинаешь думать. Самый ценный подарок — встретить человека, который тебя научит и думать, и чувствовать. потому что тогда ты уже будешь раскрываться как цветок. Это самое важное. И вот когда я много слушала его семинаров, то чем больше я осознавала важности того, что слова – это не просто слова, а это живые, живые инструменты, то возникло это стихотворение. «Откуда вырастали те слова, только как цветы, только как трава, то как деревья вековые? Откуда же была в них сила? Откуда красота, что сердцу мило? Слова, слова, слова, слова, какая мощь и сила! Секреты познавая слов и чувств, свой дух на опыте, в ошибках искупляя, и мастерство души в трудах приобретая, ты понимал тогда, что есть слова, что мудростью и радостью сердца преображали. Но только там, где боль и страсть была, где есть надежда и любовь живая, слова, слова, слова, слова, вы наполняли мир, как маги, все преображая. Поймите, что мы имеем мир, который производим словом. Вот какие мы слова произносим, какие чувства мы туда вкладываем, такой мир мы имеем. И любая форма мира есть форма только лишь слова. Понимаете? И других нет. Это все на поверхности. Это все открыто. Но об этом молчат. Это завуалированно подают в каких-то учениях, создавая личные эгрегоры. А это преступление. Нельзя это делать. Чем больше даешь, тем больше дается. Давай, и тебе будет дано больше. Все. Хорошо. Хорошо. Все вопросы мы озвучили, и нам надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Пожалуйста, сделай это с добром и красиво. Ну, наверное, я бы хотела опять прочитать какое-то стихотворение, чтобы... Я сейчас сделаю. Называется «Изобилие». Ты в изобилии живешь всегда. И если ты внутри, в душе, в сердце, в мыслях, внутри, вокруг себя, твой дом, твоя одежда, лишь проявление его, этого изобилия, я поздравляю, получил тогда его. И если сам себе преграду не поставил здесь, то что ж, приобретешь весь мир, поскольку так Творец в любви своей представил, чтоб ты что захотел, все воплотил. И изобилие твое в душе и в сердце, и в мире проявится сразу все оно, и будет нет никак не удивлять, а истину Творца лишь только подтверждать. Что чудеса твои, что возникают, в тебе самом лишь обитают, поскольку бесконечна и жива та благодать, что истекает от Творца и из тебя тоже, и проявляется в тебе его творенье, и будет радость воплощения всех тех идей, что возникают у тебя. Поскольку бесконечна та стезя, когда являешься ты частью продолжения. Ой, забыла я. Извините, я забыла. Посыл понятен. Хорошо. Да. Хорошо. Уже даже забудучи. Их так много, их так много. Ну, не красни, ладно, не красни, не оправдывайся. Я тебе верю. Да. Я тебе верю. А тут так искренне краснеешь, что я сейчас сам начну краснеть. Ну, ладно. Мне так неловко. Я понимаю. Ничего страшного. Давай тогда уже скажем до свидания нашим радиослушателям и зрителям и пожелаем просто ну, что-то в обычном формате. Еще, пожалуйста, одно. Пока ты веришь в сказку, она в тебе живет. Пока ты веришь в чудо, оно произойдет. Пока ты знаешь силу, что есть в тебе она, поможет, чтобы сказка с тобой произошла. Вот так. Поэтому все возможно, если это ты хочешь, если это тебе надо. Полностью согласен. Ну что же, наш эфир подходит к концу. Мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 13 декабря 2018 года, четверг. Изменить себя просто? На этот вопрос мы отвечали в живом эфире, а мы – это кто? Алексей Орлов, ведущий Народного славянского радио, и Айша Ахмед. Желаю вам, друзья, всего самого-самого доброго. Благодарю за то, что поддерживаете своими вопросами, репликами. Кто-то, может быть, поддерживает еще как-то, помогает, например, распространять информацию, делится своими друзьями и знакомыми. Так держать, друзья мои, потому что злое, оно почему-то себя очень быстро распространяет, как раковая опухоль. А вот добро, оно считает, ну раз я добро, мне хорошо и замечательно, значит и все так должно происходить. Нет, добро надо культивировать, его надо взращивать, им надо делиться с друзьями. Да и не просто с друзьями, а с теми, кто живет вокруг вас. И чем больше вы делитесь добром, тем добра становится больше. Тем больше становится добрых людей. А значит, и мир становится добрее, в котором вы живете. Убрали грязь, дали добра, и мир заиграл новыми красками. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю всех за участие. Пишите письма, только осознанно. И тогда мы будем вам отвечать своими эфирами, передачами. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Благодарю. Народное славянское радио. Для пытливых умов.